5 октября папаша сел в свой, поддерживавшийся в отличном состоянии автомобиль, и отправился в Портленд, чтобы нанести визит сестрам Пасс. Сестры Пасс были близнецами-двойняшками, жившими в Портленде. Им было лет по 80, но выглядели они старше Стоутхенджа. Они беспрерывно курили сигареты Кэмел и делали это с 17 лет, о чем были рады сообщить вам. Они никогда не кашляли, несмотря на 6 патчей, которые совместными усилиями выкуривали каждый божий день. Их возили на прогулку в тех редких случаях, когда они покидали свой построенный из красного кирпича в колониальном стиле особняк в Линкольне Континентале 1958 года выпуска, своей мрачной яркостью красок напоминавшим катафалк. За рулем этого транспортного средства сидела чернокожая женщина, немногим моложе самих сестер. Эта женщина-шофер была, видимо, немая, а, может быть, дело обстояло несколько иначе. Она была одним из немногих по-настоящему молчаливых существ, которых когда-либо создавал Господь. Этого папаша не знал, да никогда не интересовался. Он вел дела с 2 старыми леди около 30 лет. Все это время чернокожая женщина жила вместе с ними, по большей части проводя время за рулем машины, иногда моя ее, иногда кося лужайку или подстригая живую изгородь вокруг дома, иногда гордо шествуя к почтовому ящику на углу. С письмами, сестер Пасс. Бог знает, к кому. Он также не знал, заходила ли чернокожая женщина вообще в дом, и разрешалось ли это, но так или иначе он не видел ее там ни разу. И в течение всего этого времени он не слышал, чтобы это удивительное создание разговаривало. Особняк в колониальном стиле находился в районе Портленда под названием Брайан-Холл, бывшим для Портленда тем же, чем был район Бейкен-Хилл для Бостона. В этом городе, в стране бобов и трески, говорится, что кэбботы общаются только с лоэлсами, а лоэлсы общаются только с Богом, но сестры и пасы, их немногочисленные, оставшиеся в живых сверстники в Портленде, хладнокровно заявили бы и заявляют, что лоэлсы сделали частную линию связи с Париной лишь через несколько лет после того, как Диры и их сверстники в Портленде ее установили. И, конечно, никто, будучи в здравом уме, не назвал бы их сестрами Пасс, глядя прямо в их одинаковые лица, равно как никто, будучи в здравом уме, не засунет свой нос в ленточную пилу, чтобы унять мучительный зуд. Они были сестрами Пасс, когда их не было поблизости, и когда человек, называвший их так, был совершенно уверен, что находится в компании, в которой нет ябедников, но их настоящие имена были мисс Эльюзипиус Дир и миссис Мельюзипиус Верил. Их отец, в стремлении объединить христианскую набожность с демонстрацией собственной эрудиции, назвал их в честь 2 из 3 близнецов, которые все стали святыми, но которые, к сожалению, были святыми мужского пола. Собственно говоря, муж Мельюзипиус давным-давно погиб еще в 1944 году во время сражения в заливе Лейте. Но она с тех самых пор упорно продолжала носить его фамилию, что не позволяло выбрать самый легкий выход из положения и называть их обеих просто мисс Дир. Нет, вам приходилось тренировать произношение этих чертовых, способных сломать язык имен до тех пор, пока они начинали выскакивать изо рта так же гладко, как дерьмо из намыленной задницы. Если вы хоть раз оговаривались, они затаивали на вас обиду, и вы могли потерять их как клиентов на целых полгода, а то и на год. Ошиблись во второй раз, и даже не трудитесь звонить им никогда. Папаша, рядом с которым на сиденье лежал стальной ящик с полароидом, вел машину, снова и снова проговаривая в полголоса их имена. Эльюзипиус. Эльюзипус. Эльюзипус и Мельюзипус. А, с этим все в порядке. Но, как казалось, только с этим и было все в порядке. Они проявили не большую заинтересованность в приобретении полароида, чем Маккарти, хотя папаша был настолько потрясен той неудачей, что вступил во владение сестер, полностью готовый избавить 10 тысяч долларов или 50% от этой суммы, что он вначале самоуверенно рассчитывал получить за фотоаппарат. Пожилая негритянка сгребала граблями листья, обнажая лужайку, которая, невзирая на стоявший на дворе октябрь, все еще была зеленой, как сукно на бильярдном столе. Папаша кивнул ей, та взглянула на него, точнее, сквозь него, и продолжала работу. Папаша позвонил, и где-то в глубине особняка отозвался колокольчик. Особняк казалось самым подходящим словом для жилища сестер Пас. Хотя он был значительно меньше нескольких старых домов в Брэм-холле, постоянный полумрак, царствовавший внутри, визуально существенно увеличивал его. Звук колокольчика, казалось, действительно разливался в глубинах комнат и коридоров, всегда вызывая в голове папаши специфическую картину — повозка для трупов. Проезжающие по улицам Лондона в год чумы, возница, не перестающий медленно и мерно звонить в колокол и кричать: «Вносите умерших! Вносите умерших! Ради Бога, вносите умерших!» Сестра Пас, открывшая дверь секунд через 30, выглядел не просто мертвый, а словно забальзамированный мумией, который кто-то шутки ради вставил между губ тлеющий окурок сигареты. — Мэрил! — произнесла эта леди. На ней было темно-синее платье, волосы покрашены в тот же цвет. Она старалась говорить с ним, как аристократка с торговцем, который ошибся дверью. Но папаша видел, что она была на свой лад так же возбуждена, как этот сукин сын Маккарти. Дело в том, что сестры Пас родились в штате Мэн, воспитывались в штате Мэн и умрут в штате Мэн, в то время как Маккарти был родом откуда-то со Среднего Запада, где обучение, умению и искусству быть неразговорчивым, очевидно, не считалось важной частью детского воспитания. Где-то в дальнем конце коридора неслышно промелькнула тень, едва видимая через костлявое плечо сестры, открывшей дверь. Вторая. О, они были в нетерпении, будьте уверены. Папаша начал подумывать, не удастся ли ему все же вытянуть из них 12 штук, может быть, даже 14. Папаша знал, что мог бы сказать: «Имею ли я честь обращаться к мисс Дир или миссис Верил?» Что было бы вполне правильно и вполне вежливо. Но он уже имел дело с этой парочкой эксцентричных старых кошелок раньше и знал, что хотя сестра Пас, открывшая двери, брови не шевельнет и ухом не поведет, а просто скажет, с какой из них он разговаривает, он, тем не менее, потеряет в этом случае по крайней мере 1000. Они очень гордились своими странными мужскими именами и были склонны относиться более доброжелательно к тем, кто пытается, пусть безуспешно, произнести их, чем к тем, кто трусливо избегал этого. Итак, мысленно проговорив краткую молитву, чтобы язык не подвел ее именно сейчас, в нужный момент, он сосредоточился и с удовлетворением услышал, как эти имена так же беспрепятственно соскользнули с его языка, как расходятся партии товара у торговца змеиным ядом. «Эльзюзипус или Мельзюзипус?» — спросил он с таким выражением лица, словно произнесение этих имен вызывало у него не больше затруднений, чем если бы он звал их Джоан и Кейт. «Мельзюзипус, мистер Мэрил», — ответила она. «Ага, отлично, вот он уже и мистер Мэрил». И он теперь окончательно поверил, что все пройдет так гладко, как только можно пожелать, но он ошибался. Как только мог ошибаться. «Не зайдете ли?» «Премного благодарен», — ответил папаша и вступил в мрачные глубины особняка Дир. «О, Господи!» — произнесла Эльзюзипус Дир, когда фотография начала появляться. «Какая звеюга!» — сказала Мельзюзипус, верил тоном неподдельной тревоги и страха. Пес продолжал становиться все ужаснее. Папаша должен был это признать. И было еще кое-что, особенно его встревожившее. Казалось, что течение времени на фотографиях ускоряется. Для снятия демонстрационной фотографии он усадил сестер Пас на софу времен королевы Анны. Аппарат сверкнул своим ярким белым светом, превратив комнату на одно единственное мгновение из чистилища между страной живых и страной мертвых, где эти два старых реликта непонятным образом существовали, во что-то безжизненное и помпезное, как полицейская фотография музея, в котором было совершено преступление. Но на проявившемся снимке не было сестер Пасс, сидящих рядом на софе в своей гостиной, словно одинаковые подставки для книг. На фотографии был черный пес, теперь повернутый так, что его морда была полностью обращена к аппарату и к фотографу, кем бы он ни был, рехнувшемуся настолько, чтобы стоять там и продолжать снимать его. Теперь все его зубы были видны в сумасшедшем смертоносном оскале, и голова его слегка хищно наклонилась влево. Когда он прыгнул на свою жертву, — подумал папаша, — эта голова продолжала клониться влево, преследуя две цели — укрыть уязвимую часть шеи от возможного нападения и занять такое положение, чтобы, когда зубы крепко сомкнутся в плоти, она могла снова повернуться прямо, вырвав огромный кусок живой ткани из своей жертвы. — Он такой страшный! — произнесла Элюзипус, поднеся ссохшуюся руку к дряблой шее. — Такой ужасный! — почти простонала Мелюзипус, прикуривая новый кэмел от окурка предыдущего, рукой трясущейся так сильно, что она едва не проставила клеймо на потрескавшемся в складках уголке рта. — Это совершенно необъяснимо! — победно воскликнул папаша, думая: — жаль, что здесь нет тебя, Маккарти, самодовольная ты задница, очень жаль. Вот две леди, обогнувшие мыс Горн в обе стороны несколько раз, которые не считают, что этот чертов фотоаппарат — дешевый балаганный трюк. — Он показывает что-то, что уже произошло, — прошептала Мелиузиппус. — Или что-то, что произойдет, — добавила Элиузипус таким же полным благоговейного страха шепотом. — Не знаю, — сказал папаша. — Все, что я знаю наверняка, — это то, что я видел разные диковинные штуки на своем веку, но никогда не видел ничего подобного этим фотографиям. — Неудивительно, — это сказала Элиузипус. — Для меня тоже, — подхватила Мелиузипус. Папаша уже совсем было приготовился начать подталкивать беседу в направлении цены. Это деликатный момент в любой сделке, но особенно щекотливый в сделке с сестрами Пасс. Когда дело доходило до безжалостной коммерции, они становились осторожными, как пара девственниц. Каковой, насколько папаша знал, по крайней мере, одна из них и была. Он как раз решил начать с... собственно говоря, мне никогда и в голову не приходило продавать что-либо подобное, но прием более древний, чем сами сестры Пасс, хотя, как следует рассмотрев их, вы бы сказали, что, вероятно, не намного, но когда имеешь дело с сумасшедшими шляпниками, это ровно ничего не значит. В сущности, им нравилось слышать это, как маленьким детям нравится слушать одну и ту же сказку снова и снова. Когда Элиузипус совершенно сразила его, сказав: «Не знаю, как моя сестра, мистер Мерил, но я буду чувствовать себя неуютно, рассматривая то, что вы, возможно, хотите». Здесь последовала небольшая страдальческая пауза. «Предложить нам в плане бизнеса, пока вы не уберете этот аппарат или... что это за чудовищная вещь такая, обратно в вашу машину?» «Полностью согласна», — поддержала Мелиузипус, вдавливая наполовину выкуренный кемел в пепельницу в форме рыбы, так что не испражнявшуюся окурками. «Фотографии призраков», — сказала Элиузипус, — «это одно дело. В них есть определенное величие», — подсказала Мелиузипус. — Да, величие, но это собака! Старуха на самом деле задрожала. Такое ощущение, что она вот-вот соскочит прямо с этой фотографии и укусит одного из нас. — Всех нас! — уточнила Мелиузипус. Вплоть до этой последней фразы папаша был уверен. Может, потому что должен был быть уверенным, что сестры просто начали торговлю со своей стороны, причем в восхитительной манере. Но тон их голосов, столь же одинаковых, как их лица и фигуры, если вообще можно было назвать то, что у них имелось фигурами, не позволял далее заблуждаться на этот счет. У них не было сомнений, что солнце 660 показывает какое-то паранормальное поведение, слишком паранормальное для того, чтобы подойти им. Они не вели торговлю, они не притворялись, они не играли с ним в попытке сбить цену, говоря, что желают быть подальше от фотоаппарата. И от того сверхъестественного, что он делает, они именно это имели в виду. И при этом они не позволили себе по отношению к нему неучтивости, а именно так это называлось бы, по их мнению, предположить или даже подумать, что продажа этой вещи была целью его приезда.